Вышли они, как и планировали, едва начало светать. Не сговариваясь, оба бойца подъехали к воротам околицы с двух сторон. Коротко кивнув друг другу, они обернулись к дежурному казаку, и тот, коротко склонив голову, отодвинул воротину, которую регулярно закрывали на ночь. Такие дежурства ставили обычно или молодых, или уже пожилых станичников, не способных к серьезному бою, но еще способных качественно нести службу. Поблагодарив его, бойцы выехали в степи и прибавили ходу. Серко в этом походе был главным, так что Беломир спокойно следовал рядом с ним, отлично понимая, что он сам расскажет все нужное, когда придет время. Лезть к казаку с разговорами он не хотел. И без того слишком много всего странного за ним числилось. Начни задавать вопросы, это количество начнет увеличиваться в геометрической прогрессии. Короткий привал они сделали, оказавшись примерно в верстах в 20 от станицы. Приметив небольшой ручей, Серко придержал коней и, кивнув на поток, решительно произнес: «Тут встанем, коням роздых потребен». Вместо ответа Беломир спрыгнул на землю и, сняв с коней поклажу, принялся вываживать их, давая остыть. Одобрительно усмехнувшись, казак сделал то же самое. Выводив коней, они ослабили животным подпруги и дали напиться. Потом, присев на кошму, занялись собой. Разводить костер и заниматься готовкой они не планировали. Это была просто короткая остановка, чтобы дать коням отдохнуть. Достав из сумки узелок с продуктами, Беломир быстро нарезал копченого сала и, очистив пару яиц, разломил лепешку, которую Белян испекла ему в дорогу. Разложив снедь на чистой холстине, он жестом пригласил напарника и запустил зубы в лепешку. Не чинясь, Серко ухватил кусочек сала и, поднеся его к лицу, с удовольствием вдохнул аромат копчености. «Кто стряпал?» — прожевав первый кусок, спросил казак. «Векша балуется. Дал рот умений. С любым мясом такое делай, что язык проглотишь», — усмехнулся парень, с удовольствием поедая деликатес. «Я гляжу, ты помолчать любишь», — продолжил казак беседу. «А чего голосить попусту? Надобно будет, сам все скажешь, а нет? Так и ладно», — пожал Беломир плечами. «Неужто не любопытно, как мы тех людоловов искать станем?» «Любопытно, но я так думаю, скоро сам все увижу». «Так, да не совсем. И что, ни о чем меня больше спросить не хочешь?» — не унимался Серко. «Тебя по имени-то как звать, характерник?» — решил начать парень с самого начала. «Родители Григорием прозвали». «А Серко выходит прозвище?» «Говорил уж, от волка прозвали», — хмыкнул казак, явно не очень довольный поворотом разговора. «Ты уж не обессудь, Гриша, но не верю я в оборот. Меня вон по роду кречетом кличут, но ведь это не значит, что я в Поднебесье летать могу». «Не веришь, значит?» — понимающе кивнул казак. «Добре, придет время, сам все увидишь. Не стану попусту словесами бросаться. Да и кони твои к такому непривычны. Разбегутся, лови их потом». «Далеко нам ехать?» — подумав, осторожно уточнил парень. «Зато не ведаю. Знаю только, что степняки еще в степь не вышли». «Как так?» — не понял Беломир. «Это откуда же они идут?» «От Мурома», — помолчав, тихо ответил Серко. «В истории это и многое мне непонятно». «Может, расскажешь, вместе подумаем?» — осторожно предложил парень. «Всего не знаю, не обессудь, но известно точно, что девчонку, ту дочку боярина Муромского, прямо возле города скрали. И как только взяли ее, так сразу в эти места уходить стали. Весточку мне старый знакомец передал. Просил, если не освободить, то хотя бы удержать их так, чтобы они до османских купцов не дошли». «Кто-то вдогон идет?» — быстро уточнил Беломир. «Верно. Боярин полсотни воев подрядил, чтобы дочку выручить. Сам понимаешь, продадут в Туреччину, вовек не найдет. Да только степняки о двух коней идут. Да и привычно они к седлу. Скакать могут, пока лошади несут. А самое плохое, что они уйти успели раньше, чем девчонки хватились. Почитай, день не чесались». «Занятная история», — задумчиво протянул Беломир. «Это получается, что, почитай, полтора десятка воев под самым городом ошивались, а их никто не замечал». «Выходит так», — развел казак руками. «И степняки те никого не ограбили, не убили, не снасильничали, а только сидели, как мыши в подполе, и боярскую дочку ждали», — продолжил развивать свою мысль парень. «И верно. Никто не сказал, что их приметил кто, или они напали на весь какую. А так не бывает. Ведь степняки, коль в набег пошли, выжидать не станут. На ближайшую весть накинутся, полон собирая. Уловив его идею, оживился казак. Выходит, они за той девчонкой конкретно шли. Им именно она нужна была, а не абы кто, кивнул Беломир. Получается, что у боярина того серьезный враг имеется, который ему так отомстить решил за обиду какую, или чтобы совсем его от дела отогнать. Сам понимаешь, когда родную кровинку скрали, поневоле все дела бросишь, чтобы выручить. «Дельно мыслишь», — одобрительно кивнул Серко. «Только нам до тех дел никакого интереса нет. Наше дело девку из беды выручить». «Оно понятно», — кивнул Беломир. «А сколько хоть степняков в том набеге было?» «По следам сочли, что два десятка. Пятерых срубили, когда в атагу настигать стали. Те пятеро бояровым воем бой навязали, давая остальным уйти. Выходит, их полтора десятка осталось». «Тяжелый расклад получается», — мрачно проворчал Беломир. «Нас-то всего двое». «Зато покоен будь», — отмахнулся казак. «Я дело сам справлю, тебе только присмотреть со стороны надобно будет». «Не делай это, Гриша», — помолчав, качнул парень головой. «Как так?» — не понял казак. «Не дело, когда один головой рискует, а другой в сторонке стоит. Тех людоловов вырезать надо, всех, чтобы неповадно было и дальше в наше удело за полоном ходить». «Нас двое всего», — жестко усмехнувшись, напомнил Григорий. «Верно, двое. Да только они-то про нас не знают», — произнес Беломир, отвечая ему не менее жесткой усмешкой. «Подобраться ночью, да резать их потихоньку. Ежели кинжалом в ухо бить, то только вздрогнут пару раз. Закричать уж не получится». «Ох, непросто ты, казачок», — удивленно протянул Серко, глядя на парня с нескрываемым интересом. «Это кто ж тебя такому учил?» «Нашлись люди добрые, научили», — хмыкнул Беломир, вспоминая годы своей службы и разговоры с бойцами самых разных подразделений. «Надо только караульных тихо снять, а дальше как рот даст». «Ну, с караульными я управлюсь», — решительно кивнул казак. «Сниму и пикнуть не успеют. А вот за остальную опаску имею. Слишком уж их много для двоих. Не управимся, увезут девку». «Так...» «Прежде надо будет ее из лагеря их вывести, а уж после самих зверьков давить», — жестко пояснил Беломир, не вовремя вспомнив, как перевозил ребят, которых бойцы спецназа вызволили из горского Зиндана. «Людоловов не любишь?» — вдруг прямо спросил Григорий. «Ненавижу», — честно признался парень, глядя ему в глаза. «Добре, найдем их, а дальше как рот даст», — помолчав, коротко кивнул казак. «Глядишь, даст пращур удачи, управимся». За разговором они закончили свой завтрак и, свернув бивак, принялись собирать коней. Спустя четверть часа кавалькада из шести коней короткой рысью шла куда-то на север, северо-восток. Григорий то и дело прикрывал глаза, словно прислушиваясь к чему-то, и, ритмично покачиваясь в седле, замирал, а после решительно направлял коня в нужную сторону. Как именно он отыскивает нужное направление, Баромир так и не понял. Но было в этом что-то странное, можно сказать, мистическое. Спустя двое суток напарники выехали к местности, покрытой странными, длинными, извилистыми холмами. Поднявшись на один из них, Серко остановил коня и, обведя окрестность долгим внимательным взглядом, тихо произнес. «Змеевы холмы. Тут их ждать будем». «А их стороной не пронесет?» — удивленно поинтересовался Беломир. «Вон там по низине самый короткий путь до степей ногайских. Нет у них другой дороги». «Это если бы они к татарам рвались, а им к хазарам надобно. Оттуда до Туреччины ближе», — напомнил парень. «Верно. Да только напрямки они не пойдут. Помнят, что за ними вдогон пошли. Вот и путают следы так, чтобы самим себе не слишком дорогу продлять. Конь-то у них хоть и выносливый, а все одно притомились уже. Нет, тут они пройти должны». А уж после, как в степь выйдут, тогда и к морю Хазарскому свернут. По берегу до Персии добегут, а там купцы османские завсегда бывают. Ищи ветер в поле. Добре. Ты старшой, твое слово. Не стал спорить парень. Добрый из тебя дружка выходит, — одобрительно усмехнулся Серко. И в бою не робок, и думаешь, словно дьяк разбойного приказа, и место свое знаешь. Ежели выгорит дело, буду знать, кого с собой звать, случись чего. «Благодарствую на добром слове», — коротко склонил Беломир голову. Сказанным казаком и вправду была серьезная похвала. А про место, так тут к старшим относились весьма почтительно, и слово их всегда считал, что называется, последним. Они принимали главные решения, они же несли за них всю ответственность. Напарники съехали с холма, и Серко повел кавалькаду куда-то за соседний склон. Еще примерно через полчаса они выехали на берег небольшого ручья, и казак, осмотревшись, негромко скомандовал. «Все, прибыли. Коней обиходим и степняков ждать станем. Только костра не разводи. Дым в такую пору далеко слыхать». «Добре», — кивнул Беломир, спрыгивая на землю. Спустя 2 часа кони были ухожены, а место под ночлег приготовлено. Нарезать сухого ковыля и уложить его под кошму, на которой собирались провести ночь, было делом нехитрым. Пообедав, взятый из дома снедью, мужчины не спеша запили ее квасом из фляг и, прибрав остатки, дружно уставились в бескрайнюю степь. Говорить было не о чем. Теперь оставалось только набраться терпения и дождаться появления противника. В таком медитативном состоянии они просидели почти до самой темноты, когда казак вдруг неожиданно вскинул голову и, злоусмехнувшись, еле слышно выдохнул. «Без малого 2 версты. Решили биваком встать, чтобы узость нужную посветлу пройти. Ближе подойдем или отсюда работать станем?» — деловито уточнил парень. «Нет нужды. Пешком до них добежим», — отмахнулся казак. «Оружие бери за мной». Быстро навесив на себя весь колюще-режущий скарб, Беломир поспешил за Григорием. Опытный казак двигался так, словно скользил над землей. Даже побитая заморозками высохшая трава только еле слышно шелестела, а не ломалась треском, как под ногами у самого парня. Глядя на его движения, он принялся повторять их, пытаясь перенять его ухватки. Очень скоро Серко, обернувшись, окинул парня удивленным взглядом и, едва слышно хмыкнув, тихо поинтересовался. «А чего прежде так не шел?» «У тебя ухватку перенял», — честно признался Беломир. «Ловко», — одобрил казак. «Ладно, после побаим. Стемнеет скоро. Теперь осторожен будь. Не надо, чтобы они нас приметили, иначе все псу под хвост». «Сполню», — коротко кивнул парень. Серко на несколько секунд снова замер, после чего решительно свернул куда-то в сторону, в обход очередной возвышенности. Обходя ее по дуге, он одновременно поднимался на ее склон. А спустя примерно еще 500 метров лег на землю и осторожно пополз. Беломир, повторяя каждое его движение, не раздумывая, плюхнулся на пузо и принялся активно работать локтями. Последние 30 метров они не просто ползли, а двигались со скоростью пьяной улитки, смещаясь буквально по миллиметру. Наконец, двигавшийся чуть впереди казак оглянулся и, приложив палец к губам, жестом подозвал парня поближе. Сделав еще несколько движений локтями, Беломир поравнялся с напарником. Одобрительно кивнув, Григорий ткнул пальцем куда-то в сторону, еле слышно произнеся: «Вот они». Двигаться по жухлой ломкой траве в кольчуге с кучей оружия, да еще и в практически полной темноте, было неимоверно сложно. Беломир, делая по шагу в минуту, спустился к самому лагерю степняков и замер, дожидаясь сигнала напарника. Напрягая глаза, он дорезив всматривался в темноту, пытаясь нашарить ближайшего бандита. Костра людоловы не разводили, так что даже малейшего светлого пятна в распадке не было. Да еще и луна, и без того ущербная, скрылась за тучами. Мысленно проклиная свою собственную инициативу, Беломир плавно обнажил кинжал, готовясь сделать то, к чему вот уже сутки мысленно готовился. Напряжение его достигло предела. Не удержавшись, он вдруг мысленно взмолился. «Пращур, или кто ты там есть, раз уж загнал меня в эту задницу, так хоть помогай живым выбраться». На молитву это было мало похоже, но почему-то вдруг стало легче. А главное, парень неожиданно понял, что способен различать спящие тела. Изумленно моргнув, он потряс головой, словно пытаясь отогнать морок. Но, убедившись, что ему не показалось, злоусмехнулся. Это было именно то, чего так сильно не хватало. Беломир предпочитал жить по принципу «на Бога надейся, да сам не плашай». Опустившись на корточки, парень замер, дожидаясь сигнала. Как там и каким образом Серко умудрился уничтожить охрану и вытащить девчонку, он не знал, но почему-то был уверен, что у казака все получилось. Теперь пришло время довести дело до логического конца. Звучный, басовитый, волчий вой заставил Беломира вздрогнуть и мысленно выругаться, а топот множества копыт ясно показал, что теперь степнякам придется стать пехотой. Ближайший к парню бандит вдруг принялся ворочаться и что-то неразборчиво ворчать. Понимая, что таким образом этот бубнило может весь лагерь разбудить, Беломир скользнул вперед и, опускаясь рядом с кошмой на колени, прижал голову бандита к земле, одновременно всаживая кинжал в ухо. Захрипев, тот судорожно дернул несколько раз ногами и замер. Силой выдернув клинок, Беломир развернулся вокруг своей оси и сходу ударил второго бандита также в ухо. Но если с первым противником ему повезло, удар пришелся на момент выдоха, то тут все пошло не по сценарию. Успевший вздохнуть степняк негромко вскрикнул, получив клинок в мозг. Вскрик был коротким и совсем негромким, но его хватило, чтобы все спавшие рядом бандиты начали шевелиться. Удерживая бандита за плечо, Беломир замер, не понимая, как быть дальше. На его удачу несколько воинов после внезапного шума развернулись на другой бок и спокойно уснули дальше. Еще парочка, приподняв головы, обвели лагерь полусонными глазами и снова затихли. А вот один, осмотревшись, медленно уселся и, что-то тихо проворчав, встал. Пошатываясь и через шаг запинаясь, он выбрался за пределы лагеря, и вскоре с той стороны послышалось характерное журчание. «Да чтоб ты собственной мочой захлебнулся!» — зло прошипел Беломир, замерев, словно истукан с известного острова. Наконец, закончив поливать степной ковыль, бандит поплелся обратно, на ходу завязывая штаны и зябко передергивая плечами. Чтобы скрыться, парень улегся рядом с уже затихшим степняком, даже не выдернув из его головы кинжал. Опираясь на локоть, он из-за тела наблюдал за встававшим бандитом, дожидаясь, когда он наконец угомонится. Улегшись на кошму, степняк что-то тихо проворчал и, накрывшись попоной, немного повозился, устраиваясь поудобнее. Выждав несколько минут и убедившись, что вставать больше никто не собирается, парень снова поднялся. Осторожно выдернув кинжал, он сместился к следующему бандиту и замер, прислушиваясь к его дыханию. Повторять свои ошибки он не собирался. Уловив ритм, парень примерился и, дождавшись очередного выдоха, нанес резкий удар. На этот раз немного шума было только от короткой агонии. Тут уж ничего сделать было нельзя. Человеческий организм очень хочет выжить, так что все эти судороги неизбежны. Беломир подобрался уже к шестому телу, когда на другой стороне лагеря вдруг возник Серко и, недолго думая, со всей дури взмахнул саблей. Голова лежавшего перед ним степняка откатилась в сторону, а казак, сделав плавный, почти танцевальный пируэт, сместился к другой кошме, вскидывая клинок. Предупредить его или хоть как-то повлиять на ситуацию Беломир просто не успел. На этой кошме спал тот самый бандит, что отходил облегчиться. То ли он не успел крепко уснуть, то ли его разбудил удар сабли, но в тот момент, когда клинок начал опускаться, он вдруг вскинул голову и что-то гортанно произнес. Сабля казака с каким-то деревянным стуком обрушилась на голову бандита, разрубив ее почти до зубов. Но степняк, получив смертельную рану, успел болезненно вскрикнуть. С этого момента вся скрытность полетела к черту. Выкрик разбудил лагерь, и людоловы начали просыпаться. С первого взгляда стало понятно, что это не просто пастухи. Просыпались эти воины степей разом и вскакивали, уже сжимая в руках оружие. К счастью для напарников, хватались они за сабли, а не за луки. Понимая, что иного выхода уже нет, Беломир стремительным ударом всадил кинжал в горло ближайшему противнику и, даже не собираясь его возвращать, выхватил метательный нож. Три ножа, направленные твердой рукой, нашли свои жертвы, и парень вскочил на ноги, выхватывая из ножен шашку, которую специально повязал за спину, чтобы не мешало ползать по лагерю. Увидев его, один из бандитов от души размахнулся и ринулся в атаку. Понимая, что устраивать фехтовальную дуэль вверх глупости, Беломир бросился ему навстречу. В момент, когда вооруженная рука противника пошла вниз, парень перехватил ее левой ладонью за кисть и, пригнувшись, дернул противника на себя. В тот момент, когда степняк навалился на него всем весом, парень резко выпрямился одновременно с силой, передергивая плечами. Получилась классическая мельница. Грохнувшись со всего размаху на спину, степняк на несколько секунд потерял ориентацию в пространстве. Этого парню хватило, чтобы одним взмахом разрубить ему горло. Сделав шаг в сторону, Беломир принял на клинок удар следующего степняка, сбивая его по плоскости. Проводив саблю врага до самой земли, он стремительно развернулся вокруг своей оси, нанося удар клинком по шее. Обезглавленное тело с глухим стуком рухнуло на землю. Отскочив в сторону, парень быстро осмотрелся и вдруг понял, что драться больше не с кем. Остальных успел срубить Григорий. Стоя посреди разгромленного лагеря в одной рубахе и штанах, казак не спеша огляделся и, хищно усмехнувшись, глухо произнес: «Добре вышло, ни один не ушел». При этом глаза его сверкнули, словно у зверя. И это при том, что луна так из-за тучи не вышла. Растерянно вздохнув, Беломир старательно вытер клинок шашки об одежду ближайшего тела и, убрав ее в ножны, негромко спросил: «Девку нашел?» «В лагере нашем лежит», — отмахнулся Серко. «А караульный?» — не унимался парень. «Все сдохли», — зло усмехнулся казак. «Сказано, ни один не ушел». «Волк коней их разогнал», — напомнил Беломир. «Искать станем или так уйдем?» «Зато покоен будь, недалеко они убежали», — рассмеялся казак, вытирая саблю. «Выходит, зря я тебе не поверил», — сменил он тему. «В чем?» — насторожился парень. «А что сумеешь без шума этих взять? Только один и успел крякнуть». «Поторопился», — виновато вздохнул парень. «Забыл, что такой удар на выдохе наносить надо». «А ну расскажи», — вдруг потребовал казак. «К телу подбираешься и слушаешь. Как выдох услышал, так и бей. Но только в самое ухо. Да и кинжал для такого дела другой нужен», — добавил парень, выдергивая свое оружие из трупа. «У этого больно клинок широк. Кости застрять может. Тут лучше что-то вроде стилета». «А это что за зверь?» — с интересом поинтересовался Григорий. «Кинжал такой. У него клинок узкий. Специально для ударов жалом сделан. Бывает трех или четырех граней. Им сквозь доспех или кольчугу бить положено». «Это где ж такой придумали?» — недоуменно уточнил Серко. «Говорят, в Италии, а как оно на самом деле, не ведаю», — тут же вывернулся Беломир. «Стилет, значит», — задумался казак. «А сделать его можешь?» «Дело нехитрое. Вот в станицу вернемся, покажу векше, каков он с виду. Тот откует». «А чего ты с этим рубиться не стал?» — снова сменил казак тему. «Время терять не хотел. Много их против нас двоих было», — пожал парень плечами, собирая свои ножи и попутно проводя контроль. Все тем же ударом кинжала в ухо. «Глотки режь, оно так надежнее будет», — посоветовал Серко, наклоняясь над своим крестиком. «Крови много, грязно», — поморщился Беломир. «А ты, значит, чисто убивать любишь?» — тут же поддел его казак. «Чисто человека убить невозможно, даже если удавить, все одно обделается», — фыркнул парень. «А ежели зельем опоить?» — не унимался Серко. «А тут смотри, какое зелье, а ты новые пены изо рта и кровь из всех дыр, да еще и все, что в желудке имеется, наружу польется». «Выходит, крови ты не боишься, но лить ее не любишь?» — прямо спросил Григорий. «А чего в том хорошего? Чай живой человек, он и семью свою имеет, и родителей. Но раз уж сложилось, что врагом мне стал, значит, так тому и быть. Сам свою судьбу выбрал», — осторожно отозвался Беломир, не понимая сути этого разговора. Так, перекидываясь фразами, они обыскивали каждые свои тела, складывая все добытое на ближайшую чистую кошму. К огромному удивлению парня, степняки оказались богатыми. У каждого в кошеле нашлось примерно по полтора десятка серебряных монет. А кое у кого были еще припрятаны золотые арабские динары в сапогах. А самое главное, что у всех степняков было отличное оружие. Не дамасский булат, но тоже отличного качества. «А покажи мне, как ты того людолова через себя перебросил», — вдруг попросил казак, срывая с трупа широкий кожаный пояс и бросая его в кучу своей добычи. «Дело нехитрое», — отмахнулся Беломир, выпрямляясь. «Расцветет, покажу». «Сейчас давай», — вдруг потребовал казак. «Уж больно странно у тебя это вышло». «Ну тогда доставай саблю и замахивайся», — хмыкнул парень, выходя на свободный участок земли. Выхватив клинок, Григорий красивым стремительным движением разогнал его и, вскинув над головой, шагнул вперед. В то же мгновение Беломир начал двигаться сам. Шагнув напарнику навстречу, парень заблокировал вооруженную руку и, ныряя противнику под бок, продолжил его удар, одновременно принимая его вес на спину. Дальше последовал толчок ногами, резкое движение плеч. Грохнул казак так, что дыхание потерял. Но нужно отдать ему должное, сабли из руки он так и не выпустил. «Ловко», — отдышавшись одобрительно, усмехнулся Серко. «И много у тебя ухваток таких?» «Имеются», — пожал Беломир плечами. «А учиться такому быстро?» «Быстро только кошки плодятся», — фыркнул в ответ парень. Я этим ухваткам 7 лет учился и все одно еще ученик. Но приемы нужны, — добавил он, заметив разочарование на лице напарника. Я того степняка на торгу такой ухваткой и взял. А ежели я с ножом буду? — подумав, уточнил казак. И от ножа ухватки есть, и голыми кулаками тоже. Всякие имеются, — туманно пояснил Беломир, продолжая недоумевать. О, целая наука выходит, — подумав, резюмировал Серко. Наука и есть. Люди те приемы долгие годы по всем странам и народам собирали, чтобы после особую борьбу придумать. «Особую», — с интересом уточнил казак. «Что-то я ничего о таком не слыхал. И степняки, и горцы побороться на праздник какой любители. Но чтобы особая какая борьба была, у кого не слыхал». «Может, потому что никогда в наших местах не бывал?» — иронично усмехнулся Беломир, мысленно подразумевая свое прошлое. Обратно ехали не спеша. Беломир, то и дело оглядываясь на свой трофейный цуг, бросал на спасенную девушку изучающие взгляды, пытаясь хоть по какой-то примете угадать приблизительный год, в котором оказался. Вся беда заключалась в том, что казаки просто не фиксировали дат. Им это было совершенно не нужно. Ну, знает человек, сколько ему лет, и ладно. Не знает? Тоже неплохо. Как в той поговорке, счастливые часов не наблюдают. К тому же, как понял сам Беломир, на данном этапе в этом вопросе царил серьезный хаос. Местные вели отсчет времени от создания мира, а принявшие христианство от Рождества Христова. В общем, по выражению самого парня, тут даже ящик спиртного разобраться не поможет. А так, возможно, хоть какая-то деталь одежды или еще чего поможет хоть как-то определиться. Но все было напрасно. К огромному удивлению Беломира на девушке был обычный сарафан. К тому же теперь изрядно грязный и потрепанный. Платок вообще где-то утерян, только на ногах крепкие сапожки. И не скажешь, что это дочь богатого и знатного человека. Бросив на нее очередной задумчивый взгляд, Беломир вздохнул и недоуменно почесал в затылке. «Что, друже, любопытно?» — негромко поддел казак, подъехав поближе. «Да не в том дело», — отмахнулся Беломир. «Вид у нее, ну, чисто бродяжка. В баню бы ее надо, да переодеть в чистое». «То не наша забота», — согласно кивнув, вдруг заявил Серко. «Нам потребно ее побыстрее воим передать, что вдогон идут, а далее они уж сами управятся». «А с чего спешка такая?» — не понял парень. «С людоловами вроде как разобрались». «Не в них дело», — заметно помрачнев, тихо отозвался казак. «Я все о словах твоих думаю». «Это о которых именно?» — насторожился Беломир. «О тех, что ты про врага того боярина говорил, что девку выкрали не просто так». «И что?» «Прав ты, друже, во всем прав, потому и тороплюсь с воями его повидаться. Их его ближник ведет. Вот с ним нам побаять и надобно». «Я так думаю, боярин тут и сам уж все понял», — помолчав, вздохнул парень. «С чего так решил?» — насторожился Серко. «Боярин не нам с тобой чита», — отмахнулся Беломир. «Он у власти, почитай, всю жизнь и в интригах этих варится с молодых ногтей. Думаю, потому и сам за дочкой не поехал, ближника послал, чтобы хоть так врагу планы сломать. Но рассказать, думаю, будет не лишнее». «Все одно поспешать надобно», — подумав, заявил казак. «Да и не след девке рядом с двумя воями в чистом поле жить». «А то, что рядом с ней 1,5 десятка людоловов, почитай, седмицу были, ничего?» — не удержавшись, фыркнул парень. «Думаю, хуже уж точно не будет». «Ну, тоже верно», — хмыкнул казак с некоторой растерянностью. Скорость движения кавалькады была примерно верст 20-25 в сутки. Быстрее спасенная просто не выдержала бы. Да и гнать табун было просто тяжело. Что не говоря, увязанные цугом лошади все равно тормозили ход. Степные кони к такому порядку передвижения были непривычны, даже несмотря на то, что степняки регулярно ездили о двух конь. Беломир давно уже понял, что трофейные лошади вообще, можно сказать, полудикие. Отловили, объездили и катаются. Но как только появляется возможность, степная лошадь обязательно постарается вырваться в степь. В общем, сложностей и нюансов с этими животными было много. Так что со своей тройкой скакунов парень старался подружиться и приручить их как следует. Во всяком случае, как сам это понимал, так и двигались. Светлое время переход, а чуть начало смеркаться, так сразу начинали обустраивать лагерь. И на этот раз с обязательным костерком, чтобы накормить девушку чем-то горячим. Обычно это был казачий походный кулеш. Каша, сдобренная изрядным количеством сала и копченого мяса. И сытно, и полезно. Да и погода теплом не баловала, так что горячая пища была просто необходима. А самая большая проблема состояла в том, что первые двое суток девушка вообще едва держалась в седле. Казак, не мудрствуя лукаво, пробравшись в лагерь после снятия часовых, просто приложил ее кулаком по голове, чтобы с просонок шума не подняла. Так что теперь девчонка мучилась головной болью. Искомую полусотню они нашли на третьи сутки после схватки, столкнувшись с ней нос к носу. Кавалькада объезжала очередной холм, когда им навстречу по тракту выкатились крепкие вооруженные мужики в кольчугах и с круглыми щитами. Первым движением Беломира было схватиться за оружие. Он даже успел скинуть свой арбалет, но ехавший рядом Серко только негромко рыкнул. «Уймись, то за девкой». «Управились, выходит», — обрадованно усмехнулся выехавший вперед немолодой, но крепкий подтянутый мужчина. «Ты тут поздоровали, Веселинка?» — чуть склонившись с седла, спросил он у девушки. «Слава богу, дядька Ермил», — отозвалась спасенная, чуть улыбнувшись. «Вот и ладно», — закивал мужчина. «Вот, Гриша, изволь. Как обещано», — сменил он тему, вытягивая с переметной сумы увесистый кожаный мешок. «Как уговаривались. Боярин слово свое держит». «Так и я не пустобрех», — фыркнул казак, забирая мешок. «Все, Ермил, мы свое дело сделали. Веселина твоя свободна и тебе отдана». «То так», — коротко кивнул мужчина. «А что с людоловыми теми?» «А нет их боли», — отмахнулся Серко. «А боярину своему передай, что не просто так они ее схватили. Нанял их кто-то, кому шибко потребно было его отдел отодвинуть. Но то уж ваши дела». «Чего так решил?» — вскинулся Ермил. «Они и туда, и обратно мимо десятка весей и хуторов прошли, а ловить стали только ее. И заметь, даже девок, что в услужении с ней были, брать не стали. Вот и думай, с чего такая честь», — зло усмехнулся Григорий. «Твоя правда», — помолчав мрачно, кивнул Ермил. «Добре, услыхал я тебя. Все как есть обскажу. Вы куда теперь?» «Обратно. В ваших уделах нам делать нечего», — отмахнулся казак, презрительно скривившись. «Не уймешься никак, Гриша», — укоризненно качнул Ермил головой. «Все за старое держишься. Оно ушло уж давно». «Но это еще как сказать», — зло усмехнулся Серко. «Ну да это пустой спор. Ты свое думаешь, я свое. Бывай здоров, Ермил», — закруглил казак беседу. «Поехали, Беломир. Мы свое дело сделали», — скомандовал он, разворачивая коня. «Может, вернешься, Гриша? Боярин простить обещал», — вслед ему добавил Ермил. «Себя пусть прощает, а мне его прощение даром не надобно», — презрительно усмехнулся казак, переводя коня на рысь. Беломир, понимая, что дело сделано, направил свой цуг по кругу, снова выводя его на тропу, по которой они приехали. Попутно парень про себя прокручивал в памяти весь услышанный разговор. По всему выходило, что эти двое знают друг друга очень давно, и Серко ушел от боярина не просто так. Последняя фраза про прощение ясно говорила, что между боярином и казаком что-то произошло. И, судя по всему, на религиозной почве. В общем, очередная человеческая трагедия, которых в этом времени разыгрывались тысячи. Выехав на тропу, парень чуть увеличил скорость, пытаясь догнать казака. И, оглянувшись на свой цуг, заметил, что один из воинов, отделившись от основного отряда, наложил на лук стрелу и вскинул его, наводя на Серко. Бросив повод на луку седла, Беломир схватил свой арбалет и, развернувшись так, что в пояснице что-то хрустнуло, выстрелил почти не целясь. Тяжелый болт ударил лучника прямо в грудь, отбросив на круп лошади. Как Григорий сумел различить звук спущенной арбалетной тетивы сквозь топот множества лошадиных копыт, осталось загадкой, но отреагировал он моментально. Беломир еще натягивал повод, останавливая цуг, а казак, слетев с седла на ходу, уже стоял посреди тропы с саблей в руках. Соскочив на землю, парень бросил повод и, быстро взведя арбалет, наложил болт, готовясь к драке. Подъехавший к сраженному стрелку Ермил с седла оглядел лежащее без движения тело и, переведя взгляд на парня, мрачно протянул. «Зря ты это сделал, паря. Теперь отвечать станешь». «Тебе, что ли, пес дворовый?» — яростно спросил Беломир, вскидывая арбалет. «Ермил, забирай девку и езжай своей дорогой. Тут вы ничего, кроме смерти, не найдете», — каким-то хрипящим с рычанием голосом выкрикнул Серко. «Нас полсотни, Гриша», — иронично усмехнулся мужчина. «Значит, у нас добычи вдоволь будет», — зло усмехнулся в ответ Беломир, которого взбесила эта попытка ударить в спину. «Смену себе готовишь, Гриша, щенка натаскиваешь», — презрительно усмехнулся Ермил, кивая на парня. «Тот щенок десяток дворовых псов порвет и не упреет», — фыркнул Серко в ответ. «Один вон уже бесом на поживу отправился», — указал он саблей на труп. «Ладно, Гриша, придет время, сочтемся», — оглянувшись на замершую девушку, мрачно протянул Ермил. Свесившись с седла, он протянул руку, чтобы подобрать повод коня убитого, но Беломир, уже закусивший у дела, громко крикнул. «Не замай, то моя добыча!» Сделав пару шагов в сторону, он приложил арбалет к плечу и прицелился так, чтобы всадить болт в грудь этому наглецу. Понимая, что ничего сделать не успеет, Ермил выпрямился и, мрачно скривившись, ответил. «Выкуплю. И коня, и доспех. Вот здесь, почитай, полсотни серебром», — добавил он, вытягивая из переметной суммы еще один кошель. «Все без обмана», — тряхнул он тарой. «Сюда бросай», — чуть подумав, скомандовал Беломир. Размахнувшись, Ермил бросил кошель ему под ноги. Но парень даже не дрогнул, продолжая держать его на прицеле. «Недорого ж ты воев своих ценишь», — фыркнул Серко. «Конь этот дороже стоит, да и доспех теперь в цене». «Подавись!» — выкрикнул Ермил, выхватывая еще один кошель и швыряя его вслед за первым. «Забирайте», — усмехнулся казак, не убирая оружие. Пара воинов, повинуясь жесту Ермила, подъехали к телу и, подняв его, перекинули через седло его же коня. «Стрелу выньте и на землю бросьте», — скомандовал Беломир, контролируя каждое их движение. Один из воинов, тихо выругавшись, силой выдернул болт из тела и со злостью швырнул его в сторону. «Пасть захлопни, не то рядом ляжешь», — огрызнулся Беломир в ответ на этот жест. «Счастье ваше, что нам вертаться потребно», — зашипел Ермил и, хлестнув коня плетью, погнал его в обратную сторону. Воины вскочили в седло и поспешили следом. Выждав несколько минут, Беломир осторожно двинулся к повороту. Обойдя завал из камней, за который уходила тропа, он убедился, что противники уехали, и, вернувшись обратно, первым делом подобрал свой болт. Следом, подхватив кошели с серебром, он вернулся к коню и сел в седло. «Ну, вроде отбились», — хмыкнул он, увидев, что Серко так и стоит на тропе, рассматривая его непонятным взглядом. «А ведь я тебе теперь должен, парень», — помолчав, устало усмехнулся казак. «Вот уж не думал, что Ермил на такое паскудство решится, в спину стрелять. Ты ведь не абы кого, а лучшего боярского лучника положил. Он бы в меня не промахнулся». «Кровник твой?» — автоматически уточнил парень, судорожно соображая, что из всего этого может получиться. «Верно, есть промеж нас кровь», — удивленно кивнул Григорий. «Давнее то дело и подлое, но теперь уж все, ты его разом закончил. Вот уж не думал, что такое когда случиться может». «Теперь понятно, с чего Ермил так взбесился», — кивнул Беломир, мысленно благодаря непонятно кого за свою удачу. «Забудь за него», — отмахнулся Серко. «Пес боярский. Всегда им был. Поехали, друже. Нам еще добычу твою продать надобно». Вдруг, сменив тему, усмехнулся казак, усаживаясь в седло. «А ты что же, своих продавать не станешь?» — не понял Беломир. «А то не моя, то твоя добыча», — рассмеялся казак. «Я с этого дела готовым серебром взял, а ты мне в помощь был. А значит, все добытое — твоя доля. И не спорь, я так решил». Оборвал он еще не начавшийся спор. «А вот с тем конем и доспехом ты продешевил малость. Такая справа 200 монет стоит». «С паршивой овцы хоть шерсти клок», — махнул Беломир рукой, вызвав у казака громкий гомерический смех.